но внизу мы чувствовали движение подводных струй. Вода оказалась нам ледяной. Мы шли посередине ручья настолько быстро, насколько это позволяли глубина и скорость течения. Постепенно я начал замечать, что в воде мы движемся не одни. Вокруг нас, извиваясь и высовываясь из воды, находились десятки коричневых ужей. Они с любопытством кружили около нас, над поверхностью торчали их головы со сверкающими при свете фонарей крошечными глазками. Андре заметил наших спутников почти одновременно со мной, но реагировал на их появление совсем иначе. Пронзительно вскрикнув, он выронил из рук сумку и попытался выбежать на берег. От неожиданности он, очевидно, забыл, что находится по поясу в воде, и что всякая попытка бежать обречена на неудачу. Сила течения выбила его из равновесия, и он с громким всплеском опрокинулся в воду, распугав находившихся поблизости ужей. Течение протащило Андрею на несколько ярдов вниз по ручью, пока ему не удалось снова встать на ноги. Любимая его накидка, которую он бережно нес на голове, превратилась в размокшую массу. «В чем дело?» — обернулся шедший впереди Элиас и посмотрел на Андрею, который барахтался в это время в воде, как раненый кит. Элиас, очевидно, еще не заметил ужей. «Змеи! Элиас!» — быстро проговорил Андрея. «В этой воде много змей. Почему мы не выходим на берег?» «Змеи?» — переспросил Элиас, освещая фонарем ровную поверхность ручья. «Правда, Элиас?» — подтвердил я. — Но это ужи. Андрея слишком их боится. — Ты глупец, Андрея! — разгневанно воскликнул Элиас. — Разве ты не знаешь, что они тебя не укусят, когда масса здесь? — Я забыл об этом. — смиренно признался Андрея. — Что все это значит? — спросил я с удивлением. — Почему змея не укусит Андрею в моем присутствии? Пока Андрей искал в воде брошенную сумку, Элиас объяснил мне, если черный человек входит в воду один, хищные звери, например, змеи, чувствуют его, подкрадываются и кусают. Но если черный входит в воду с белым человеком, звери чувствуют это и не подходят близко. И это происходит только в воде? Да, сэр. Это было очень интересное сообщение, и я решил запомнить его на будущее. Андрея к тому времени собрал все брошенные вещи. По моему предложению, мы выключили фонари, так как я надеялся на возвращение уже и хотел поймать одного из них. Мои спутники согласились без особого энтузиазма. Около получаса стояли мы в воде при абсолютной темноте. Затем по условленному сигналу одновременно включили фонари. Вода кишела ужами, рисовавшими серебристые узоры на водной глади. Схватив сеть, я поднес ее к ближайшему ужу. После некоторых усилий мне удалось поймать в сеть шипящего и извивающегося ужа и перебросить его в мешок. Воодушевленные таким примером, Элиас и Андрея присоединились ко мне, и за короткое время мы выловили до 20 ужей. Оставшиеся на свободе змеи стали осторожнее. При каждом нашем движении они ныряли в темную глубину ручья. Мы прекратили охоту и продолжали путь вверх по течению. Я не знаю, чем этот ручей так привлекал ужей.